2. Храм горя оказался вовсе не таким жутким, как можно было предположить по его зловещему названию. Его гигантское здание, возвышающееся высоко над соседними строениями, было сложено из чего-то похожего на тысячи несочетающихся друг с другом кусков пестрого мрамора. Оно располагалось в самом конце глубокого сужающегося ущелья. Его фасад был украшен множеством величавых скульптурных изваяний, которые изображали плачущих ангелов, матерей с мертворожденными детьми на руках и скелетоподобных предвестников смерти. В нишах скрывались скелеты с косами, плакальщики, сработанные из полированного гранита, грудились вокруг катафалков с гробами павших героев, а услитовые носильщики доставляли мертвых к месту окончательного упокоения. Любой из соперничающих цехов каменщиков, которые в свое время возвели великолепие дворца, отверг бы хаотическую красоту храма с первого же взгляда. Но его окружала атмосфера возвышенности и радушия, о которых даже величайшие из строений дворца могли только мечтать. Дорогу, ведущую к храму, усеивали вереницы подношений. Здесь были детские игрушки, пикты с улыбающимися мужчинами и женщинами, венки из шелковых цветов и листочки бумаги, которые украшали поэтичные оды усопшим и прочувствованные прощальные речи. Сотни людей преклоняли колени в ходатайственных молитвах. Они собирались в рыдающие группы вокруг бочек факелов, расставленных по всей длине широкой дороги, которая шла к тяжелым железным дверям, ведущим внутрь здания. Масляные лампы, свисающие с наружных частей храма, отбрасывали колеблющиеся тени, и казалось, что статуи трепещут жизнью. «Что это за место?» — спросил Субха. «Место поминовения и прощания», — ответил Кай. Его второе зрение вобрало в себя все богатство самых разнообразных аур, круживших водоворотом снаружи, внутри и сквозь здание. И на него нахлынул девятый вал эмоций. Его захлестнула небывалая печаль, а бремя горя, которым была наполнена эта улица, грозило придавить его к земле. «Такое сильное чувство утраты», — произнес он, — «печаль и боль, сверх всякой меры. Не думаю, что смогу это выдержать». «Крепись, Кай», — отозвался Адхарва. «Скорбь и вина — могучие эмоции. Ты сам это прекрасно знаешь. Ты не поддавался своим так долго, что чужие не должны представлять для тебя проблем». «Нет, тут что-то другое», — прошептал Астропат. «Там внутри что-то есть, и оно гораздо сильнее любой вины, какую я только знал в своей жизни». Адхарва склонился ближе, так, чтобы его следующие слова мог расслышать лишь Кай. «Не говори об этом ни слова», — предупредил он. «От этого будут зависеть наши жизни». Не дав никаких пояснений, Адхарва пошел в ущелье вслед за северианом, и Кай почувствовал, что скорбящие обращают на них свои неприязненные взгляды. Но их страх не уступал их гневу, и хотя, судя по их виду, им всем хотелось чем-нибудь запустить в незваных гостей или выкрикнуть ругательство в их адрес, ни один человек не осмелился двинуться с места или открыть рот. Скорбящие злились так, словно они их знали. Но такого, конечно же, не могло быть. «Кем бы ни были те люди, которых вы убили, мне кажется, они пользовались здесь известностью», — заметил Кай. «Думаю, ты можешь оказаться прав», — согласился Адхарва. Планочные двери храма горя открылись, скрипя ржавеющими подшипниками. Из здания появился высокий человек с растрепанными седыми волосами. Судя по его лицу, он провел всю свою жизнь на открытом воздухе. Его ауру переполняло такое чувство вины, что Кай замер на месте, шокированный тем, что ему довелось увидеть человека, которому выпала еще более тяжелая участь, чем ему самому. Кай остро осознал, что вокруг них сжимают кольцо сотни людей. Если раньше они боялись, то сейчас присутствие этого мужчины поднимало их дух, и их гнев нарастал с каждой секундой. Отвергнутые мертвецы были могучими воинами, но удастся ли им убить столько людей, прежде чем их сомнут? И что более насущно, смогут ли они удержать толпу от его убийства? «Убирайтесь отсюда», — заявил мужчина. «А разве прошлый раз вас ничему не научил?» «Мы пришли сюда из-за мертвых», — ответила Субха. «Нам сказали, что это то место, куда можно принести павших воинов». «Вы здесь нежеланные гости», — сказал мужчина. «Если ищете тех, кого вы здесь бросили, то можете сказать Бабу, что они отправились в огонь, точно так же, как и все остальные». «Уйди с дороги или умрешь», — велел Тагор. И Кай почувствовал, как вокруг сержанта пожирателей миров загудели пульсирующие волны агрессии. Его гнев напоминал дикого пса, которого сдерживал лишь тонюсенький поводок, и устройство в его черепе перетирало этот ремешок с каждым сердитым ударом своего механического сердца. Адхарва шагнул вперед и положил руку на плечо Тагора. Золотое свечение воина Тысячи Сынов просочилось в смертоносный багрянец, окружающий пожирателя миров, и напряженно-агрессивная поза Тагора стала чуть более расслабленной. «Мы пришли сюда не для того, чтобы убивать», — заговорил Адхарва, изменяя свой голос так, чтобы его могли слышать все собравшиеся в ущелье. Его интонации и тембр действовали успокаивающе, уменьшая злобу, которой исходили собравшиеся вокруг них. «И мы не люди Дхакала. Мы забрали эти доспехи и это оружие у бандитов Кхоты, когда они напали на нас без всякого повода. Кхота мертв?» «Нет», — ответил Адхарва. «Он удрал как трус, каковым он и является». Астропат ощущал, что Адхарва искусно манипулирует псионическими энергиями, и был поражен его могуществом. Кай, как и большинство людей, был в курсе тех слухов, что ходили о легионе Магнуса. Но когда он увидел, как Адхарва вот так походя управляет подобными силами, он был потрясен. Мужчина с седыми волосами присмотрелся к отвергнутым мертвецам, и его глаза округлились, когда он осознал, кем они были на самом деле. «Ангелы смерти», — произнес он, — «вы, наконец, пришли».